Епископы подавляющего большинства стран также отвергли обвинения инквизитора. Дело дошло до того, что Ватикан был вынужден тайное сделать явным – опубликовать циркуляр от Тавиани. Чивильта Католика 5.11.1968 года она призвала к ответу уже знакомого читателю швейцарского теолога Ганса Кюнга, отвергшего папскую энциклику «Humanae Vitae», осуждающую контроль над рождаемостью. Кюнг отказался предстать перед конгрегацией в качестве обвиняемого. Более того, он публично заявил: «От позорного процесса над Галилеем до сегодняшнего дня инквизиция принесла больше вреда, чем мы, все теологи-обновленцы, вместе взятые». Я говорю «инквизиция», а не «конгрегация вероучения», как ее именуют теперь, ибо никаких перемен не произошло. Инквизиция была, инквизиция осталась. Соборные реформы оказались замороженными римской курией. Поэзия Сера 28.12.1968 года. Примечание редакции. Наиболее решительные обновленцы, а таких с каждым днем все больше среди церковной иерархии, продолжают, и не без основания, усматривать в конгрегации вероучения прежнюю инквизицию, которая тормозит процесс обновления церкви. В декабре 1968 года в швейцарской печати было опубликовано. «Достаточно припомнить, — пишет журнал Ватикана, — нищенствующих братьев Фратичелли, спиритуалов, Вальденсов, Уиклифа, Гуса, Лютера, Кальвина, янсенистов, модернистов». К чему сводится современная критика изнутри в адрес церкви? Церковь, резюмирует Чивильта Католика, обвиняется в том, что она авторитарна, недемократична, тесно связана с капиталистической системой эксплуатации, подчинена интересам буржуазного государства. Критика церковной иерархии, жалуется журнал, носит решительный резкий характер. Она лишена смирения христианского милосердия, она неуважительна по отношению к церковной иерархии. «Ни для кого не является секретом, — пишет журнал, — что внутри официальной церкви существует церковь-катакомб, подпольная, которая объединяет диссидентов, часть из которых, к сожалению, чувствует себя духовно уже вне официальной церкви».